шторы. Однажды я в шторы закутался. Стал раскутываться и запутался. Зато распутывался так старательно, что запутался окончательно. Видимо, штора пошла винтом, но понял я это только потом. Когда оторвалась штора, запутался я в которой.